расскажи о том, где ты не был. Помяни всех тех, с кем ты не пил, и не забудь про меня. Без разбегу в синие реки по течению плывут человеки под ногами. Поставь дверь.